Серия шестая. Кассандра. В этой комнате темно. За окном льет как из ведра. Время послеобеденное. Посреди комнаты над маленькой деревянной партой склонилась девочка. Она всхлипывает над измятым сборником упражнений. Трет рукавом кофточки растекшиеся чернила. Но все напрасно. Вокруг все перепачкано. Синие пятна съедают страницы с неряшливым почерком, ошибками и скачущими словами. По прыщавым щекам текут слезы. Девочка не просто расстроена, она в ужасе. Скоро придет учитель проверять ее работу. Из коридора доносится его тяжелая поступь. Она безнадежно уставилась в испорченную тетрадь. Почему она не справляется с домашними заданиями? Почему никак не может хорошо учиться? Почему ее глупая голова ничего не усваивает? Учитель постоянно твердит, какая она бестолковая, как она вгоняет его в отчаяние. Его шаги приближаются. Он размахивает палкой, которой ее и накажет. Было бы легче, будь здесь другие дети. Хотя бы несколько. Хотя бы пара друзей, как в начальной школе, чтобы было с кем перекинуться словечком. Но репетитор говорит, что ее нужно изолировать от остальных. Она слишком безнадежная дура, чтобы выпускать ее на люди. Все будут насмехаться над ее глупостью. Пусть лучше сидит дома. Шаги будто часовой отбивает. Бум, бум, бум. Открывается тяжелая дверь. Она не поворачивается и не смотрит. А то будет хуже. Смотри в тетрадь. Соберись с мыслями. Она не отрывает глаз от клякс. Репетитор направляется к ней. Она слушает его тяжелые шаги. Слушает, как работает его внутренний механизм. Как мигают лампочки на его голове. Как шумят моторчики. Он останавливается со скрежетом. На парту обрушивается железная пятерня. «Что это за грязь?» — вопрошает он механическим голосом. Дороти Фазакерли пристыженно опускает голову, а механический учитель чеканит ей на ухо. «Заново, заново, заново!» Доди. «Вот я и вернулась в этот дом. Дом моего детства. Хотя, казалось бы, оставила его в прошлом. Отреклась. Да и как можно вернуться в то место, которого уже давно не существует? Мебель вынесли, полы отдраили до блеска. Дом перешел кредиторам, а все, что в нем было, забрали перекупщики и сборщики недоимок. Тут и было-то одно барахло. По крайней мере, среди его вещей не было ничего полезного. Машины и механизмы профессора Фарса. Электронные прибамбасы и чудеса техники, которые он разрабатывал годами. Шестеренки и храповики, винты и болты. Трудосберегающие устройства, так он их называл, без смеха не вспомнишь. Они шипели, свистели и метали искры. Из-за них вечно коротила проводка и перегорали предохранители. Мы с мамой жили на полосе препятствий. А что, профессор Фарс? Он только посмеивался. Корчился от хохота при виде наших царапин и ожогов. На самом деле, его звали Дерек Фазакерли. Он и не догадывался, что я окрестила его профессором Фарсом. Во всяком случае, до нашей последней встречи, когда я высказала ему все, что накипело. К тому времени мама уже стала его пленницей. Принадлежала ему душой и телом, а когда-то была прекрасным созданием. Я стараюсь помнить ее именно такой, вольной и независимой. Но даже у самых независимых людей можно найти брешь в броне. Профессор Фарс так и поступил. Он долго штурмовал маму и, наконец, добился своего и переехал в наш дом. Видите ли, он сыграл на том, что мама мечтала о Лене. Долгие годы она работала, не покладая рук. Сначала на военном заводе, потом уборщицей и подёнщицей. Она бралась за любой труд, лишь бы прокормить себя и подрастающую дочь. И больше всего на свете мечтала, чтобы также ухаживали за ней. Профессор Фарс исполнил ее мечту. Как же, наверное, было трудно растить ребенка в одиночку в послевоенные годы, особенно в таком месте, как Левеншульм. Это был нищий район, населенный заводскими рабочими, выходцами из Ирландии и с Ямайки. Мама выделялась на их фоне. Должно быть, ее считали неженкой и гордячкой. Мы жили в большом доме возле старой фермы и железнодорожных путей, где деревья были большими, кустарники росли стеной, а сады, тянувшиеся за домами, патрулировали отряды бездомных кошек. Фарс появился на горизонте вовсе не случайно. Мама искала спутника жизни. Наверное, хотела найти мне отца, чтобы я не отбилась от рук, как она в юности. Но я вовсе не собиралась уходить в загул. Днями напролет я бродила по окрестностям, читая старые детективы, или гуляла с соседским мальчиком, у которого была большая семья и мечты о карьере телезвезды. Но я никогда не попадала в неприятности и не доставляла маме хлопот. Я знала, как она устает и какие у нее слабые нервы. Профессор Фарс пообещал, что ей больше никогда не придется работать. Маме было всего 33. Этот гад вкатил в комнату новёхонький телевизор, а она пришла в полный восторг и поудобнее устроилась на кушетке. В Левеншульме ни у кого не было телевизора. Они только-только начали появляться после коронации Елизаветы II. Еще он, помнится, приносил маме огромные коробки конфет, внутри выложенные золотой бумагой, а снаружи обшитые тканью и украшенные изображениями котяток и сельских домов. Мама поглощала фиалковые помадки и клубничное драже, а профессор Фарс оснащал дом трудосберегающими устройствами. По кухне бегал миниатюрный поезд, а между этажами — лифт для подачи блюд. По утрам, пока я принимала горячую ванну, завтрак мне готовил чайник-будильник и тостер-автомат. А потом я с опаской жевала подгоревшие тосты и хлебала остывший чай. С каждым годом дом заполнялся все новыми машинами. Профессор Фарс оккупировал каждую комнату нашего некогда уютного жилища. В воздухе стоял запах бензина и гари, а на каждом шагу подстерегали новые ловушки. Может быть, он просто хотел убить нас, чтобы заполучить себе дом. Его электрические одеяла прожигали дыры в наших нейлоновых простынях, а гладильный каток однажды чуть не лишил маму руки. Может, он и правда желал нам смерти? Кассандра. Домой к Доди мы возвращаемся вечером в пятницу. Она не расположена к разговорам. На пути из Тайнсайда все были какие-то притихшие. Дождь хлестал, размывая снежную слякоть. Тимоти вел машину угрюмо и сосредоточенно. Дожди зарядили по всему северу. За неделю до Рождества пришло потепление, и вот уже снежной сказки как не бывало. Манчестер стоит унылый и промозглый, как никогда. Погода под стать состоянию моих друзей. Всю дорогу домой я сижу на заднем сиденье мини-купера и недоумеваю, что стряслось между Доди и Тимоти. Что пошло не так? Почему они на ножах? Они дружат с пеленок. В таких отношениях не так просто разобраться. Нам же было так хорошо вместе. А теперь эти двое совсем не в ладу. Может, все из-за того, что заколдованный телефон в Гейсхеде прополоскал Доди мозги, и она набросилась на Тимоти с бутылкой вишневого ликера. Но нельзя же винить ее в том, в чем она не виновата. Или все дело в тайне Тимоти и его подозрительных разговорах по оранжевой рации. С боссами, как выражается Доди. «Он на кого-то работает?» Жалуется она мне тихо. А мне ни словом не обмолвился. Никогда не думала, что у него будут от меня секреты. Как же все это ее расстраивает. И еще, каким же он вдруг стал сердитым? Сам на себя не похож. Тимоти выразился предельно ясно. Он не хочет, чтобы мы дальше распутывали этот клубок. И, конечно, Доди ни за что не откажется от такого дела. Он доставляет нас в Хитон-Мур. Мини-купер притормаживает перед домом Доди. В окнах темно, и царит такая атмосфера запустения, будто нас не было гораздо дольше, чем на самом деле. «Слушайте, я не стану заходить», — говорит Тимоти с неловким видом. «У меня миллион дел. Если понадоблюсь, я буду у тети Сэл. Уайтеншо. Идет? Доди мрачно кивает. «Ну давай же», — думаю я. «Скажи, что тебе известно о его боссах. Скажи, что тебе плохо, что он обманул твое доверие. Скажи хоть что-нибудь, Доди». «Ты не собираешься с этим завязывать, да?» — спрашивает он и смотрит ей прямо в глаза. «С чем? С этим?» — картинно изумляется Доди. «Ты меня прекрасно понимаешь. Я о кошмарной книге. Я думаю, с этим пора прекращать, Доди. Мы зашли слишком далеко. Это слишком опасно». «Ха!» — заводится Доди. «Ты издеваешься? Ты правда считаешь, что я сдамся теперь, когда запахло жареным?» Он вздыхает. «Доди, это же не игрушки». Я в шоке от его серьезности. Какой он вдруг взрослый, не то что прежде. Обычно Тимоти ведет себя как мальчишка, за что, собственно, мы его и любим. Он носится, как угорелый, от всего приходит в восторг, часто валяет дурака, и за это мы с Доди его просто обожаем. Но где сегодня этот Тимоти Болт? Сегодня он совершенно серьезен и даже взволнован. «Я должна докопаться до сути», — говорит Доди. «Даже без тебя. Даже если тебе важнее съездить к тетке, позвонить агенту и пробиться на очередное телешоу. Даже если тебе важнее думать о Рождестве, чем о нашем деле». Тимоти закатывает глаза. «Но, Доди, съемки — это моя работа». «Тогда моя работа — расследовать эту историю». Огрызается она. «Прощай». Она бросается к дому, нервно шаря по карманам винилового плаща в поисках ключей. Я уже собираюсь последовать за ней, когда слышу голос Тимоти. «Береги ее, Кассандра!» Я погружаюсь в теплую волну радости от одной мысли, что перед тем, как умчаться на своем мини-купере, он подумал обо мне. Доди щелкает выключатель и бросает на пол сумки. Я прошмыгиваю за ней в холл. Раз у нее такое паршивое настроение, лучше мне убраться подальше и оставить ее одну. Свет не зажигается. Черт, ну и дубак. «Конечно, оплатила», — огрызается она. «Здесь что-то неладно. Нет логичного объяснения. Кэсси, неужели ты сама не чувствуешь?» Я закрываю глаза и прислушиваюсь к себе. «Может, ты и права». Она кивает. «Я так и знала. Мой рассказ — следующий в антологии». «Именно об этом и говорила леди Лукреция. Пришел мой черед». Весь вечер барабанит дождь, и в комнатах царит непривычный мрак. Я подсказываю Доди, у нас есть свечи, в гостиной можно разжечь камин. На кухне наверняка завалялась непортящаяся еда, которую не нужно готовить. Банка сардин, бутылка Мадеры, кусок сыра Вейнслидейл, крекеры. Запасов хватит для целого пикника. Может быть, так даже веселее представить, что мы в походе. Доди благодарна мне за оптимизм. «А ты прочитала мой рассказ?» Он называется «По последнему слову техники». И нет, я его еще не читала. Рукопись мне доставалась от случая к случаю, в основном в дороге, и я немного отстала. «Прочитай», — говорит Доди. «Там именно так все и начинается. Комнаты вымерзают, техника отказывает, будто сама смерть заявляет свои права на дом». Доди. Когда ломались его изобретения или проваливались опыты, профессор Фарс выходил из себя. обожжет пальцы и мгновенно впадает в ярость. Ему все время казалось, что мы над ним смеемся. «Не смейте хихикать! Даже не вздумайте! Я пытаюсь изменить вашу жизнь к лучшему, неблагодарные вы твари! Окружил вас заботой, дал вам все, и у вас хватает наглости надо мной потешаться!» Он стучал ногами и рвал на себе волосы. От этого зрелища я так и покатывалась. А мама заражалась моим смехом. Она не боялась смеяться над этим злобным, никчемным человечишкой. Но мама целыми днями лежала на диване и питалась пирожными и конфетами. Вскоре она так растолстела, что у нее уже ни на что не хватало сил. Но силы ей и не требовались. По дому курсировали вагонетки с едой, чтобы было проще перекусить в перерывах между основными приемами пищи. С каждым днем она становилась все беспомощнее и все сильнее в нем нуждалась. Именно этого он и добивался. Кассандра. Доди спускается вниз. Она расстроена. Не просто расстроена. Я никогда ее такой не видела. Волосы сбились, она в халате. Накинула его прямо на верхнюю одежду. Здесь ужасно холодно. И у нее потек макияж. Сразу видно человека, который одевался в темноте. Но гораздо больше меня шокируют ее слова. «Здесь моя мать. Я чувствую ее присутствие. Мне кажется, что она вернулась с того света». Доди подходит к горящей свече, и теперь я могу лучше ее рассмотреть. Огромные глаза, испуг, дрожащие руки. «Иди сюда, садись. Сделай глубокий вдох, выдох. Доди, родная, что стряслось там наверху? Что ты видела?» «Ничего я не видела», — отвечает она, обхватив себя руками, чтобы унять дрожь. «Я не знаю. Это всего лишь ощущение. Дом скрипит от холода. Огонек свечи отражается в стекле картины. Но дело не только в этом. Моя мама здесь, Кэсси. Она здесь, с нами». Как бы я хотела успокоить ее, погладить по голове. Но, Доди, разве это возможно? Так не бывает. «А как же ты, Кассандра? Ты вернулась из мира мертвых». У меня перехватывает дыхание. Ее логика ставит меня в тупик. Конечно, раз я здесь, то кто угодно может стать призраком. «Я и сама не понимаю, кто я на самом деле», — шепчу я. «Всю голову сломала. Понимаешь, кажется, я и сама не верю в привидения». Я смеюсь над собственными словами. Доди тоже начинает хихикать, и от ее смеха мне становится немножко легче. «После всех этих событий я еще не успела хорошенько обдумать, во что я верю», — говорю я. «Вот умора. В школе всегда говорили, что я туго соображаю». Наверху что-то громко падает. Доди сжимается в комок, сидит, не шелохнувшись. «Ты слышишь?» Я киваю. Доди. Кассандра в два счета подняла мне настроение. «Зачем твоей маме пугать нас до полусмерти?» — рассуждала моя помощница. «Будь она призраком, не стала бы торчать на чердаке, а спустилась бы и сказала привет». Кэсси знает, как меня рассмешить. Как же мне повезло, что она осталась со мной даже после своей преждевременной кончины. Надеюсь, и насчет мамы она права. Я столько лет надеялась, что мама попробует со мной связаться. Мы столько не успели друг другу сказать. Прощаться с умирающим — это все равно, что провожать его на вокзал. Мы целую вечность торчали на перроне. А когда подъехал мамин поезд, у нас не осталось времени ни на что, кроме пары дежурных фраз, банальностей. Я, кстати, даже не помню, что сказала ей напоследок. Но хотя бы мы избавились от профессора Фарса. Незадолго до маминой смерти мне удалось выставить его за дверь. Он и сам был рад уйти. Мама чахла на глазах, страсти накалялись, ему стали уделять недостаточно внимания. К тому времени я устроилась на свою первую работу. Мне было 20, и я скопила почти 50 фунтов. Я сняла их со сберегательного счета и предложила ему, если он уйдет и пообещает никогда не возвращаться, если оставит нас с мамой в покое хотя бы сейчас. 50 фунтов? Усмехнулся он. И все? Накануне профессор Фарс узнал, что дом нам не принадлежал. Должно быть, он надеялся сорвать куш, но не тут-то было. Мама не имела ни гроша за душой. «Я столько лет прислуживал этой женщине!» — ворчал он. «Пылинки с нее сдувал, боготворил, и что я в итоге получил? Жалкие 50 фунтов!» Я с ледяным спокойствием отсчитала деньги. «Больше денег нет. Бери и уходи». Он ушел, оставив после себя груды хлама. Его дурацкие трудосберегающие устройства давно пришли в негодность. Тросы лопнули, поршни и лопасти заржавели, провода и шнуры повредились. Весь дом ломился от старой, никому не нужной рухляди. «Не трогай ты эти машины», — сказала мама. «Лучше посиди со мной». Но мне не терпелось разобрать их на части. Я вытащила их все из дома, сложила в машину и отвезла на свалку в Рэдише. Я хотела, чтобы в доме не осталось никаких следов профессора Фарса. «Прости», — сказала мама. «Зря я с ним связалась. Он отравил нам жизнь». Я промокнула ей лоб, а потом принесла постного бульона и некрепкого чаю. Ей оставалось недолго. Оперировать было уже поздно. Доктора ничем не могли помочь. «Доди, хватит убираться. Посиди со мной немножко». Иногда я сидела с ней, но чаще, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, с удвоенным усердием наводила порядок в доме. «После смерти я постоянно буду тебя навещать», — сказала мама как-то вечером. «Я всегда буду рядом. Каждый день я буду тебя оберегать». На душе от этих слов потеплело. Она так твердо верила, что это возможно. С тех пор прошло уже 7 лет. Сказать по правде, я даже немного рада, что она не исполнила своего обещания. Кому понравится круглосуточная материнская опека? До сегодняшнего вечера я ни разу не ощущала ее присутствия. Кассандра. «А как насчет круглосуточного дружеского плеча?» Спрашиваю я задорно, чтобы как-то развеселить ее. «Ведь теперь у тебя есть я? Кто еще может этим похвастаться?» На лице Доди появляется печальная улыбка. У нее поздний ужин, сардины с крекером и маленькая баночка оливок. Вкусненьких, с какой-то начинкой. Она сидит у камина и старается поддерживать огонь. Дрова закончились, и теперь она топит журналами. В ход идет все: глянец, детективы, литературный ежегодник. Она рассеянно рвет страницы и скармливает их пламени. «Знаешь, а я была бы рада, если бы она вернулась», — вздыхает Доди. «Я уже не боюсь ее постоянного присутствия. Вы бы с ней всегда были рядом, давали бы советы». «Я и так рядом», — заявляю я. «Слушай, ты сама себя накрутила из-за этой антологии». К этому времени я уже прочитала рассказ Доди. Классный, немного страшный, немного странный. Практически полностью списан с ее реальной жизни. Из-за профессора Фарса ее детство могло посоперничать с любой книгой ужасов. Это чудо, что, несмотря ни на что, Доди выросла таким потрясающим человеком. Он даже в школу не разрешал ей ходить. Якобы он изобрел робота, который преподает в 100 раз лучше этих проходимцев из средней школы. Но робот подозрительно смахивал на самого отчима в костюме из картонных коробок, покрытых серебрянкой. Она расхохоталась, когда он впервые появился дома в таком наряде. Но все было на полном серьезе. Целый год она не ходила в школу и была вынуждена заниматься с этим мнимым роботом. «Сама виновата, что провалила проходной экзамен!» — ругался отчим. «Если бы тебя взяли в гимназию, мы бы тобой гордились. Но нам с матерью стыдно отдавать тебя в Шарашкину контору, где учатся одни кретины и неудачники. Поэтому ты будешь учиться дома и будешь слушаться репетитора. Он настоящий шедевр, чудо науки и инженерии». Доди бунтовала. «Но это всего лишь ты. Ты в костюме из коробок, елочных фонариков и всякой мишуры. Это глупо!» Тут он ее ударил. «Я тебя научу слушаться! Ты будешь делать, что велено!» Когда он сыпал угрозами, его голос становился совсем бездушным. Даже в наряде робота он разговаривал более человечно. «Доди, делай, как говорит отец!» — кричала мать с кушетки. «Он мне не отец!» Доди никогда не видела настоящего отца. Он не вернулся с войны. А этот мнимый робот, этот псих, этот жалкий человек держал их жизни в своих руках. Когда-то давно он постучал к ним в дверь и предложил купить дешевые энциклопедии. Бумага тоньше луковой шелухи, полным-полно орфографических ошибок, все факты перевернуты с ног на голову. Они совсем никуда не годились. Но матери Доди продавец показался умным малым. Прошло 10 лет с тех пор, как отца Доди объявили без вести пропавшим. Доди было 10. Ее мать пригласила мистера Фазакерли войти в дом. «Ни за что на свете не сменю фамилию», — заявляла Доди. Но ее заставили. Когда через год она, наконец, пошла в среднюю школу, все принялись насмехаться над ее именем. До 20 лет она оставалась Дороти Фазакерли. «Ты где была весь прошлый год?» — спросил Тимоти Болт, когда она появилась на школьном дворе под новой фамилией. Она была тише и угрюмее, чем он ее запомнил. Из нее словно выпили часть жизни. Профессор Фарс и его робот держали меня в заперти, запрещали выходить. Мама тоже пленница, она до сих пор там. «Тогда это странное место наверняка сбило тебя с толку». Они сидели вместе у стены и наблюдали, как другие дети носятся по двору. «Как и весь мир», — подтвердила Доди. «Да меня тоже», — сказал Тим. «Хоть я никогда и не сидел взаперти». «Неужели ты не замечал, что меня нет?» — спросила она. «Тебе не хотелось узнать, что со мной?» «Я приходил к тебе, стучал в дверь. Каждый день поначалу. Твоя мама не рассказывала? Она сказала, что ты учишься дома, сказала, что ты не хочешь больше общаться с такими простофилями, как я». Доди сжала его руку. Это все он, его слова. Он внушает ей, что говорить и что делать. «Доди, я так по тебе скучал», — сказал Тим. «Давай больше никогда не расставаться». Мы сидим у гаснущего огня, и история ее детства встает у меня перед глазами. Неужели у меня есть еще один дар, и я могу видеть прошлое? Или Доди так часто мне все это рассказывала, что теперь я вспоминаю за нее, как наяву? Она улыбается, будто мы погрузились в воспоминания вместе. «Интересно, как дела у Тима?» — размышляет Доди. «Думаешь, он скучает?» Наверху снова что-то стучит. Грохот, шаги, звук открывающейся двери. «Да чтоб меня!» — ругается Доди и сбрасывает плед с коленей. «Хватит сидеть и бояться! Я иду наверх!» Доди. Я мысленно повторяла, что мне не страшно. Мой дом — моя крепость. Здесь мне ничего не грозит. Я поднялась по лестнице. Весь шум уже растаял в тишине. Не ожидала, что здесь будет так холодно, даже без отопления, посреди зимы. Пар от моего дыхания тонким облачком повис в воздухе. Внезапно снова бум, бум. Похоже на тяжелые шаги. Они раздавались все ближе. На втором этаже я свернула в коридор, ведущий в кабинет, и две гостевые спальни. Отсюда и доносился шум. Я собралась с духом. Все получится. Бум, бум, шаги в кабинете. Я никому не разрешала туда заходить. Там все мои любимые вещи, мои книжки и черновики. Кто посмел туда вломиться? Я твердым шагом подошла к двери. Сейчас распахну ее и потребую объяснений. Вот зараза! Забыла фонарик. Даже свечку не взяла. Но под дверью мерцала тонкая полоска света. «Что же там происходит?» Пронеслось у меня в голове. Я принюхалась, но дымом не пахло. Костер посреди кабинета никто не жёг. Спасибо и на том. Бум! Из-за двери послышался еще один звук. Визгливый, электронный. Я сжала дверную ручку. «Будь осторожна!» — прошептала Кэсси, и я распахнула дверь. Он стоял возле письменного стола, прямо как тогда. Как он тут оказался? Как такое вообще возможно? В кабинете я всегда чувствовала себя в безопасности. Он был моим убежищем. Толщи любимых книг ограждали меня от внешнего мира. Я заставила полки всеми рукописями, которые накопились у меня за эти годы. Я построила уютное гнездо из всех моих литературных приключений. И теперь оно осквернено. Захвачено врагами. Каким-то невероятным образом профессор Фарс вернулся и снова надел костюм робота. Костюм состоял из посеребрённых коробок с мигающими лампочками на груди и голове. На верхней коробке было грубо намалёвано лицо. Робот потряс серебристым пальцем и указал на стол. «Садись за работу», — сказал он. «Прогульщица, где тебя черти носили?» И его голос ничуть не изменился. Он был все таким же безличным и безжизненным. «Откуда ты тут взялся?» — выдавила я. «Ты давно умер. Мне написала твоя сестра, что ты окончил свои дни в одиночестве, что это мы с мамой во всем виноваты. Мы с мамой». Как она заблуждалась. Она не знала тебя, как мы. Торчавшие из головы робота антенны зашевелились. Раздалось жужжание. Казалось, он обдумывает мои слова. «Не понимаю, что ты несешь. Живо садись за парту. Совсем разленилась. Работы не в проворот, а она, знай себе, жуирует по всей стране». «Жуирует!» Засмеялась я. «Да кто так разговаривает?» Я подошла к письменному столу. Робот копался в бумагах, сминая листы своими неуклюжими пальцами. Листы были напечатаны на машинке, все в красных пометках. «О какой такой работе ты говоришь?» «Ты должна учиться, прикладывать усилия, бездельница. Ты никогда ничего не добьешься. Никому ты такая не нужна, Доди Фазакерли!» Монотонный голос робота звенел в ушах. Сердце бешено стучало, и я уже готова была развернуться и выбежать из комнаты, но собрала волю в кулак и сделала шаг вперед. Мне хотелось рассмотреть валявшиеся на столе бумаги. Я чувствовала, что в них кроется что-то важное. Еще один шаг. Робот затрещал и потянулся ко мне своей клешнёй, пытаясь схватить за запястье. Я дернула руку. В свете его горящих глаз я разглядела помятые страницы. Это был рассказ из 27-го тома кошмарной книги ужасов. Мой рассказ. По последнему слову техники. В глазах рябило от красных пометок. Кто-то решил поиграть в редактора и исправил каждую строчку, зачеркнул каждое слово. На полях размашистым почерком было выведено «кошмар», «глупости», «все переписать», «зайди ко мне в кабинет». «Ничего не глупости», — сказала я. Робот разразился механическим смехом. «За всю свою жизнь ты не написала ничего стоящего, ни единого умного словечка. Ты не способна связно и самостоятельно мыслить. Ты всегда была тупой, как пробка. У тебя вместо мозгов солома. Тимоти Болт и тот умнее. Даже Кассандра сообразительнее, чем ты». «Нет, нет, нет!» — закричала я. «Замолчи! Ты больше ничего мне не сделаешь. Меня давно не волнует, что ты обо мне думаешь. У тебя нет надо мной власти». Я потянулась за рукописью, но робот с силой оттолкнул меня и смахнул бумаги на пол. Затем поднял руки над головой и повернулся на своих громоздких ногах. Пощады можно было не ждать. Кассандра. Я делала все, что умела. Кричала со скамейки запасных. Призывала ее отступить. Наконец она выскочила ко мне в коридор. Тяжелая дверь захлопнулась за ней. Робот на своих картонных ногах был слишком неповоротливым, чтобы догнать мою Доди. Но что, если бы он ее поймал? Мы спустились на первый этаж. Она дрожит и отпивается коньяком, прислушивается к шагам наверху. Я никогда не видела ее такой печальной. «Не могу поверить, что профессор Фарс вернулся. Если это действительно он, я перееду. Нельзя уступить ему теперь». Она рассказывала мне о своем детстве. Я знаю почти все подробности. Знаю и о роботе, и о том, как отчим изводил ее мать. Доди с ногами забралась в свое любимое кресло. Ее одолевает сон. Она подбросила журналы в огонь и завернулась в шерстяной плед. Он был уверен, что знает обо всем на свете. Считал себя интеллектуалом. Одни его энциклопедии чего стоили. На дешевенькой бумаге в целлофановых обложках. Он утверждал, что прочитал их от корки до корки. Божился, что был автором нескольких статей, сам выполнил все исследования и вписал свое имя в историю. Страшно этим гордился. И якобы он был мировым экспертом по таким предметам, как ксилофон и аксолотль. В 10 лет я верила ему совершенно безоговорочно. С чего ребенку думать, что взрослый станет обманывать? Я даже его уважала. Ведь мама подписалась на его энциклопедию, хотя она была ей совсем не по карману. Она называлась «Детская энциклопедия об удивительных чудесах». Ее слова затихают. Дыхание выравнивается. Отлично. Наконец-то уснула. Сейчас уже 4 часа утра. Может, и все призраки этого дома наконец угомонились? Дождь все льет, и водоотводные трубы громыхают. Я потихоньку изучаю дом, осторожно заглядываю в каждую темную комнату. Вдруг там кто-нибудь затаился? Вдруг там прячутся настоящие привидения? Картонный робот показался мне очень подозрительным. Было в нем что-то насквозь фальшивое. Я осматриваюсь на кухне. И вот так сюрприз. Здесь миссис Фазакерли, урожденная Галайтли. Она с головой залезла в буфет в поисках чего перекусить. «Здрасте!» — окликаю я ее. Я узнаю ее по фотографиям, которые висят на стенах, и по тем альбомам, которые мы вместе пересматривали. Она более крупная и неповоротливая, чем та пленительная девушка с любимых фотокарточек Доди из прежней жизни. Но в том, что это ее мама, нет никаких сомнений. Она все-таки появилась. Прежде я ее не встречала. Она ласково мне улыбается. «Вы не хотите с ней поговорить?» — спрашиваю я. «Доди сейчас спит, но я точно знаю, что она хочет с вами повидаться». Как это волнительно! Как я рада, что она здесь! Можно себе представить, что будет с Доди. Ее мать лишь качает головой. Ее голос едва слышно. Он доносится откуда-то издалека. Не тревожьте ее. Пусть отдохнет. Даже если ее разбудить, вряд ли она сможет меня увидеть. Я столько раз ей являлась, но она никогда меня не слышит. Ясно, вздыхаю я. Но ей так не хватает вас, миссис Галайтли. Зовите меня Пруденс. Улыбается она. Вы с моей Доди близкие подруги. Я давно за вами наблюдаю. Не представляю, что бы моя дочь без вас делала. Я заливаюсь краской. Меня не часто хвалят за мою работу. В последнее время вообще мало кто знает, чем я занимаюсь. Я говорю спасибо. Она уводит меня из кухни. Мы направляемся в гостиную. Откуда ни возьмись, у нее в руках большая коробка шоколадных конфет. На пухлой тканой крышке нарисованы котята. Она устраивается на диване напротив дочери. Протягивает мне коробку, и я беру клубничную помадку. Впервые за долгое время я ощущаю вкус еды. На самом деле, его здесь нет, — говорит Пруденс. Кого? Все это сплошное надувательство. Продолжает она. Вы должны мне поверить. И робот, и все остальное. Скажите, Доди, мой бывший муж здесь совсем ни при чем. Ну а тогда кто это был? Спрашиваю я. Что это было? Что происходит в этом доме? Миссис Галайтли начинает исчезать. По сравнению с другими призраками, которых я встречала прежде, у нее почти нет сил. Я ловлю каждое ее слово. Здесь нет призрака, шепчет она. Но в доме кто-то прячется. Доди. На утро ударили холода. Вид из окна открывался чудесный. Вот только и в гостиной у нас был настоящий Северный полюс. Я сложила в камин старые журналы и развела огонь. Когда пробило 8, в дверь постучали. В рубашке с рюшами и шелковом шарфике Тимоти Болт выглядел умопомрачительно. Он приехал, чтобы извиниться и вручить нам рождественские подарки. «Я перед тобой виноват», — сказал он, повесив голову. Я так обрадовалась, что он приехал, что, конечно же, его простила. Вдруг, как по волшебству, зажегся свет и включилось отопление. Словно одним своим появлением Тимоти оживил весь дом. Мы уселись за кухонным столом, и за чашкой чая я рассказала ему про наши ночные приключения. «Всё могло быть и хуже. Я хотя бы жива и в своем уме», — подытожила я. Утро стояло ясное, мы с Тимоти помирились. Как тут было не воспрять духом? Но я не брошу расследование, Тим. Не могу сидеть, сложа руки. Скоро мы с Кэсси снова отправимся в путь. Он кивнул. Когда у тебя следующие съемки? После убийства Дорис я никому не нужен. Поморщился он. Кажется, все продюсеры Англии решили, что от меня одни неприятности. Ну и ладно, небольшой отпуск мне не помешает. К тому же теперь я могу поехать с вами. Я вскочила со стула и стиснула его в объятиях. Правда? А как же? Рассмеялся он. Или ты думала, я отпущу вас с Кэсси? Одних к этому сатанисту Фоксу Солнсу. Вот и чудненько, сказала я. Ведь без тебя нам пришлось бы добираться в Озерный край на общественном транспорте. А я сомневаюсь, что к дому Солнца ходят автобусы. Он закатил глаза, и я снова обняла его, не пощадив тщательно выглаженных оборочек. Как я была рада, что наша команда снова в сборе. Но куда подевалась Кассандра? По руке пробежал холодок. Я вздрогнула от неожиданности, но быстро сообразила. А вот и Кэсси. «Доди, готовься к ужасному потрясению», — сказала она. «Опять?» — спросила я. «Что случилось?» — нахмурился Тимоти. «Я серьезно. Все это время в доме кто-то прятался», — продолжала Кэсси. «Вовсе не привидение». «А кто же?» — удивилась я. «Доди, что происходит?» — недоумевал Тимоти. Кассандру он, разумеется, не слышал, и мои возгласы совсем сбили его с толку. Но на объяснение времени не было. «Кассандра что-то обнаружила», — бросила я. «Я решила осмотреть дом при свете дня», — сказала она. «Но даже мне с моими способностями видно далеко не все. Здесь полно темных уголков, особенно на чердаке». «И что же ты нашла?» «Ничто. А кого? Она все еще там, наверху. Забилась в угол и боится выходить». кто боится выходить. Не дожидаясь ответа, я вылетела из кухни, а Кэсси с Тимоти помчались следом. Мы с грохотом взбежали на второй этаж, и Тимоти выдвинул лестницу, ведущую на чердак. «Там кто-то прячется?» — спросил он. «Так говорит Кэсси». Гнев придал мне смелости, и я решительно вскарабкалась по металлическим ступеням. Никто не смеет меня пугать в моем собственном доме. Хватит! Я включила свет. Огромный чердак был завален ящиками и коробками. Тут были и лампы с шелковыми абажурами, и старомодная мебель, и всякие фамильные реликвии, и даже манекен на ножке. «Выходите немедленно!» — скомандовала я. «Мы знаем, что вы тут!» Тимоти стоял рядом, озираясь по сторонам. «Смотрите!» — воскликнула Кассандра. Вот и он, серебристый картонный костюм робота. При дневном свете он выглядел убого. Руки и ноги были полыми, голова валялась неподалеку. Было видно, что его скинули наспех. «Кто вы?» — спросила я, продвигаясь вглубь чердака. «Что вам от нас нужно?» Послышался скрип половицы, судорожный вздох. «Доди!» — крикнул Тим, показывая в темный, заросший паутиной угол в дальнем конце чердака. «Отлично! Незваный гость у нас в руках!» Я вышла вперед и направила в угол луч фонаря. Свет упал на коробки с энциклопедиями. Из них построили настоящее гнездо. Она сидела, прислонившись к стенке, и пристыженно поглядывала на нас. Вид у нее был одичалый. Седые волосы растрепались, твидовый костюм помялся. Похоже, она сутками не смыкала глаз. «Мисс Хелен Спэддинг», — удивилась я, посветив ей фонариком в лицо. «Скажите на милость, что вы здесь делаете?» В ответ она что-то промямлила. Она попалась с поличным, пути к отступлению были отрезаны. Мы загнали ее в угол. Мисс Спэддинг поднялась на ноги и бросила на меня полное отчаяние взгляд. «Пойдемте-ка на кухню», — предложила я. Кассандра. «Никакой я не редактор», — всхлипывает Хелен Спэддинг. «Ну, представьте, мне бы очень хотелось им стать. Я так люблю книги. Всегда их обожала. Помню, когда мы с сестрой были еще детьми, хозяйка Слайк-Холла показала нам библиотеку. У меня там дух перехватило. Все переплеты из телячьей кожи. Такие мягкие и приятные на ощупь. Глубокие кресла, длинный полированный стол. А один фолиант был такой большой, что в одиночку не открыть. Нужно было вдвоем перелистывать страницы. Там были детальнейшие зарисовки удивительных крылатых насекомых. Я бы так всю жизнь не прожила в мире книг. Настолько там было хорошо и спокойно». Мы сидим на кухне. Доди заставляет Хелен Спэддинг сделать глоток чая. Предлагает капнуть в него коньячку. Сомневаюсь, что на ее месте я была бы так же щедра. Мы с Тимоти наблюдаем исповедь твидовой старушки со стороны. «Зачем вы притворялись, что работаете на Мефистофель и Ко?» — спрашивает Доди. «Не понимаю, к чему столько хлопот?» «Это все было уловкой», — вздыхает Хелен. У нее все еще предательски дрожит подбородок. «Понимаете, я получила инструкции, и им нужно было следовать по условиям сделки. Для начала я вручила вам эту проклятую рукопись, но это были еще цветочки». Доди хмурится. «Что было дальше?» Лицо Хелен Спэддинг искажает болезненная гримаса. «Дальше была цепочка чудовищных мистификаций». «Ничего не понимаю», — говорит Доди. «Я не хотела ни в чем таком участвовать», — сокрушается Хелен. «Но меня заставили. Они обещали освободить меня». Доди впивается в нее глазами. «Вы — женщина-моль. На вас проклятие. Вы это хотите сказать?» Хелен Спэддинг душит слезы. Она не может продохнуть. «Да, Да, вот в кого я превратилась. Вы сами видели. Единственное, что я хочу, это обрести свободу. Она раздражается рыданиями. Больше из нее и слова не вытянуть. Тимоти отводит Доди в сторонку. «Ты вызовешь полицию?» — спрашивает он. Доди не знает. «Она тебя чуть с ума не свела прошлой ночью», — встреваю я. «Это она все подстроила. Внушила, будто твой отчим восстал из мертвых». «Верно», — хмурится Доди. «Зачем только я написала этот рассказ? Он слишком личный. Зачем я раскрыла этот ящик Пандоры? Теперь кто угодно может этим воспользоваться». «Это все ассистентка фокусника», — внезапно прерывает рыдание старушка. «Бедная, милая девочка. Она помогала нам создавать иллюзии. Вся магия — это бутафория и обман зрения. Но ее настигла смерть в волшебном шкафу». «В том самом шкафу», — удивляется Тимоти. «Когда меня обвинили в убийстве». Хелен Спейдинг снова бьется головой об стол. «Да!» — всхлипывает она. «Они от нее избавились!» «Кто они?» — спрашивает Доди. «Кто, Хелен? Вы должны нам сказать. Кого вы так боитесь?» «Я не могу! Не могу!» — шепчет она. «Они читают мои мысли. Им все известно. Я полностью в их власти!» И словно когти ее пальцы впиваются в столешницу. На ее лице ужасная гримаса, глаза совершенно выпучились. «Господи, опять началось! Это все они! Они хотят заткнуть мне рот!» «Что началось?» — спрашивает Доди. «Превращение!» — всхлипывает Хелен. «Простите, дорогая, я не хотела причинять вам боль, но моя жизнь мне не принадлежит. Они обещали подарить мне свободу, но уже который месяц контролируют каждый мой шаг. Они вконец меня измучили. Все ради того, чтобы внушить вам, будто вокруг вас происходят паранормальные явления. Но это все блеф, вернее, почти все». Вдруг она пронзительно взвизгивает и, словно марионетка, вскакивает на ноги. «Только не это! Отвернитесь! Не смотрите! Я не хочу, чтобы вы на меня смотрели!» Странно дергаясь, нетвердым шагом Хелен Спейдинг убегает в коридор. «Нужно ее остановить!» — кричит Тимоти и достает из кармана свою крошечную рацию. И пока он ее включает, наша пленница мечется в дальнем конце коридора, размахивая во все стороны руками и ногами. Доди не может отвести от нее взгляд. Я опережаю друзей и становлюсь свидетелем ужасного зрелища. Перевоплощение Хелен Спейдинг. Ее тело содрогается в спазмах, и даже несмотря на это, видно, как ее кожа сереет и покрывается пушистым ворсом. Плотный твидовый пиджак лопается, как папиросная бумага. И вот уже показались крылья, влажные и мохнатые, будто только что из кокона. «Не смотрите на меня! Умоляю!» Ревет Хелен и беспомощно мотает головой, пока ее глаза превращаются в два сверкающих фасеточных шара, а изо лба прорастают омерзительные антенны. Ко мне подбегает Доди. Женщина-моль уже сметает крыльями все вокруг. Картины со стен, хрупкие антикварные вещицы с полок. За нами поспевает Тимоти. Он кричит что-то в свою рацию. Крылья бьются дико, неистово. Она не может с ними совладать. В этом коридоре она как в ловушке. «Что делать?» — спрашиваю я. Доди знает, что делать. Она бежит к входной двери и распахивает дверь настежь. «Улетайте!» — командует она женщине Молли. «Вы свободны!» Дважды повторять не приходится. Хелен Спейдинг устремляется к двери и пытается обуздать свои огромные хрупкие крылья, но ей с трудом дается каждое движение. «Нет!» — кричит Тимоти. «Не дайте ей сбежать! Остановите ее! Она в наших руках! Она может столько рассказать!» Но женщина-моль уже за дверью. Ее сапоги громко стучат по дорожке, и она их сбрасывает. Гигантские крылья раскрываются во всей красе. Хелен Спейдинг взмывает над Хитон Мур. Она с легкостью поднимается до самых туч, делает пару бестолковых кругов на месте и исчезает в направлении Манчестера. Додди выдыхает с облегчением. Тимоти понимает, что приборчик до сих пор попискивает у него в руках и поспешно его прячет. «Это была ошибка», — произносит он. «Мы могли бы получить у нее столько информации». «Возможно», — откликается Додди. «Но ей было так плохо. Неужели ты не видел?» Додди разворачивается и уходит в дом. Мы все возвращаемся. Додди поднимает вешалку с одеждой, Тимоти собирает осколки. «С кем ты говорил по рации?» — строго спрашивает Додди. «О чем это ты?» Он тянет время с самым невинным видом. «Брось, Тим. Выкладывай. Кэсси и раньше тебя видела с этой штукой. Кто это был?» Он смотрит на нее. Тянутся секунды. Тим в панике. У него на лице все написано. Наконец он вздыхает и сдается. «Видишь ли, меня завербовали. Но совсем недавно. Ты не подумай. Я еще сам во всем не разобрался. И я бы рассказал, но они запретили. Просили подождать. В общем, я решил, что им, наверное, лучше знать». Мы с Додди в ужасе уставились на него. «Завербовали?» Наконец выговаривает она. «Кто?» «Они называют себя Шип». Додди. «Если бы этот дуралей сказал, что работает на русских или на какой-нибудь преступный картель, меня бы удар хватил. А ведь о телезвездах чего только не пишут. Если верить слухам, некоторые из них и правда ведут дела с мафией. Но мои опасения оказались напрасны. Надеюсь, вы там ничем плохим не занимаетесь?» — спросила я, складывая вещи в дорожную сумку. «Ну что ты?» — смущенно улыбнулся он. «Наоборот, мы оберегаем людей от всякого такого, от шпионов, а также потусторонних и магических угроз». «Потусторонних?» — ахнула Кэсси. «Магических?» — задумчиво произнесла я. Но Хелен Спейдинг сказала, что тут нет никакой магии, одни фокусы, что она все подстроила, а помогла ей в этом бедняжка Дорис. «И ты ей поверила?» — спросил Тимоти. Я перебрала в голове события последних недель. Мы повидали столько невероятного. Говорящий труп, женщину-моль, мозг в аквариуме, андроидов, которых невозможно отличить от людей, телефон, способный загипнотизировать тебя, отправить в прошлое или натравить на лучшего друга. Неужели все это лишь бутафория и сценические иллюзии? Неужели Хелен и правда носилась по всей стране, расставляя ловушки, только чтобы нас запугать? Зачем? Какой в этом смысл? Чего добиваются ее боссы? «Может быть, она хочет, чтобы вы со страху коньки отбросили?» — предположила Кассандра. «В таком случае ничего у нее не вышло», — сказала я. «Теперь мне просто не терпится докопаться до истины. Хелен не вызывает у меня доверия. Сначала у нас на глазах превращается в мотылька, а потом утверждает, будто магия тут ни при чем». «Это двойной блеф», — сказал Тимоти. «Старая корга держит нас за дураков». «Вот и все», — сказала я, застегивая молнию на дорожной сумке из искусственной крокодиловой кожи. «Вещи собраны, я готова. А вы?» «Готова к чему?» — спросил Тим. «Сатурналии на носу», — напомнила я. «Мне кажется, в Озерном крае нас уже ждут. Похоже, развязка этой истории произойдет в Соумс Тауэрс. Надеюсь, ты заправил мини-купер, Тим. Пора снова отправляться в дорогу». Конец шестой серии.